Хорошо, тогда начинайте потихоньку, а я пока займусь наведением мостов. Илья направилась в сторону остальной досмотровой партии. Достигнув любезно раскрытого шлюза, она отсоединила от скафандра ракетный ранец и передала его одному из техников. Рядом что-то горячо обсуждали юпитерианцы, из-за малых размеров шлюза союзникам пришлось чуть подождать. Добрались без происшествий. Любезно осведомился один из членов досмотровой партии со знаками различия старшего сержанта, втягивая девушку внутрь. Конечно же да. А чего тут сейчас бояться? Корабль-агрессор лишился орудий, авиации и болтается беспомощной грудой металла, потихоньку растрачивая запасы воздуха. Вполне, вполне, согласился блондинистый парень. Сзади тем временем захлопнулась внешняя гермодверь, после чего начался процесс накачки атмосферы. Через полминуты автоматика скафандра зафиксировала наличие пригодной для дыхания газовой смеси, что сильно порадовало лейтенанта ПЗУ. Тут же по примеру остальных поднявшую лицевой щиток, разгуливать по кораблю с герметизированным шлемом ей не хотелось. Вот так-то лучше, улыбнулась девушка, переступая порог внутренней двери шлюза. Напротив собралась довольно пестрая компания. Теперь, помимо выделявшихся на фоне одетых в серо-голубую форму людей двух женщин-инопланетянок, присутствовали несколько гуманоидов, словно сошедших с афиш старых фантастических фильмов. Младший лейтенант Илья Пазеу, третий мобильный корпус флота Зиона, как старшая по званию среди ступивших на борт чужого судна, девушка решила взять установление контакта на себя. С кем имею честь говорить? По мнению Асаки, этот день становился все страннее и страннее. Фигуры в серо-зеленых скафандрах оказались ни много ни мало людьми. Нет, уже по форме механоидов можно было догадаться, что повстанцы имеют дело с как минимум гуманоидной расой, но чтобы так, окончательно же дожала педаль в пол то, что представившаяся Илье девушка говорила на одном из карельянских диалектов. Да, с акцентом, да часть слов имела архаичную форму, но это все же был один из языков, изученных Тана за то время, что она трудилась на Альянс. Могли ли местные быть потомками одной из экспедиций, отправленных республикой еще до войны, да что там, до Русана? Но тогда сколько же эти люди провели в изоляции от остальной части галактики? Кхем, очень приятно, Тагрута быстро оправилась от ступора. Асакатана, рыцарь ордена джедаев и представитель Альянса за восстановление республики. От имени галактического сообщества приветствую вас. Очень приятно, кивнула Илья. Насколько я понимаю, прибыли вы сюда по весьма приземленным причинам. Позвольте спросить, тот треугольный корабль, что дрейфует сейчас неподалеку, имел приказ на захват вашего судна и уничтожение всех свидетелей? Вы о звездном разрушителе? Что-то вроде того, прикинула варианты ответа Асака. Краем глаза она заметила, что дурасы из числа аварийно-спасательной команды корвета уже пробрались к шлюзу и готовятся к выходу наружу. Понимаю, что наше присутствие может быть несколько нежелательно, и если надо, мы постараемся покинуть вашу систему как можно скорее. А вот с этим как раз загвоздка. Вашему кораблю требуется срочный ремонт. Тагрута напряглась, ожидая подвоха. Проблема в том, что сухой док, готовый принять неопознанное судно и до которого вы вообще можете дотянуть, есть только на нашей базе. Кроме того, в результате агрессии преследовавшего вас судна погибли люди, наши союзники, поэтому у командования есть к вам несколько вопросов. Ну, в принципе, это было вполне логичным развитием событий. Впрочем, удаленность этой системы была только на руку повстанцам, вряд ли их будут здесь искать. Премного благодарны. Мне следует напрямую выйти на связь с вашим начальством, или и вовсе перебраться на один из ваших бортов. Вы с ума сошли, шикнул Ян, перейдя на базовый. Как и предполагала Асака, аборигены этим языком не владели. Из шлюза тем временем выбралась вторая группа людей, на этот раз в скафандрах другого дизайна и цвета. Нет, не нужно лишней помпы, ответила Илья. В принципе, срочности в вашем прибытии нет. Мы уже доложили обстановку наверх, и там с пониманием отнеслись к возможной задержке, скорее хотят подготовить торжественный прием. Тем более, что сперва нужно залатать пару пробоин на вашем судне. У вас ведь по понятным причинам уменьшился состав ремонтной группы. Да, сейчас всего пара человек и три дураса. Те инопланетяне, что вышли наружу, пока мы с вами разговариваем, пояснил капитан в ответ на вопросительные взгляды местных. Первоначально было больше, но большая часть находится в лазарете с разными травмами. Ну вот, Сами видите, что оставшихся маловато будет. Вайсман, обратилась Филлия к стоявшему рядом невысокому молодому человеку, вы и ваша группа поступаете в распоряжение Асаки и ее подчиненных. Оказывайте всю необходимую. Берни, послышался от новоприбывших. Сквозь толпу протолкнулась еще одна девушка, на этот раз в забавном скафандре в красно-белую полоску. Ты что тут делаешь? В данный момент подрабатываю техником на Лейпциге, Кристина. Знакомый на Юпитере шепнул, что в этот рейс в составе охраны отправишься ты, ну я и вызвался добровольцем. В конце концов, разве мог я в случае чего отпустить тебя в битву, не подсобив с починкой твоей машины? Знал бы ты, как я волновалась за тебя. Девушка осеклась, осознав, что сделала свои отношения достоянием общественности. О, я вижу, ты нашел свою знакомую, хмыкнула Илья. Мисс Маккензи, раз уж вы так хотите наверстать упущенное, как вы смотрите на то, чтобы задержаться на борту этого корабля в качестве представителя Юпитера? У меня нет полномочий принимать такие решения, несмотря на отдельные факты моей биографии, я всего лишь командир одного из звеньев палубного крыла. С вашим нанимателем вопрос утрясут, будьте уверены. Из того, что я узнала за время общения, он с пониманием относится к пожеланиям подопечных. Надеюсь, но вам тогда и отгонять моего команда назад, все же согласилась красноволосая. Судя по кидаемым девушкой взглядам, поежившегося блондина ждало очень тесное общение. Ну вот и славно. Пойдемте, господа, нас довольно много работы. Асака и Ян согласно кивнули, после чего толпа около шлюза рассосалась по своим делам. Напоследок Тагрута успела заметить, как красноволосая девушка кидается своему другу на шею. «Я так боялась, что больше никогда тебя не увижу». Подавив на время нервные всхлипы, Кристина взглянула в глаза своего непутевого кавалера. «Думала, что тебя отправили на фронт, несмотря на ранение. Да, будь полковник Киллинг жив, так бы и произошло», Берни передернул плечами, прежде чем продолжить гладить девушку по голове. Зачем ему был нужен свидетель явной попытки саботажа? Но нам в каком-то смысле повезло, мерзавец предпочел застрелиться после сдачи отправленного к стороне 6 флота. А пришедший на его место, Хех, не смог проигнорировать столь явное свидетельство. Блондин машинально тронул левое бедро, а точнее, оставленный расплавившимся пластиком ожог. Пройди тогда лучевая сабля Гандама по центру кабины, влюбленные сейчас бы уже не разговаривали. Понятно, что с такими травмами сажать меня за рычаги было глупо, поэтому пришлось переквалифицироваться в технический персонал. Потом была осада Эбаку, и мой крейсер в числе других ушел на Аксис. Прости, что в тогдашней суматохе не успел тебе написать, что я жив-здоров. Так вот и обретаюсь тут потихоньку. А ты как? Ну, выволочку нашим командование устроило знатную, профукали целый прототип как-никак. Хорошо хоть, обошлось без жертв среди гражданских, а то вообще был бы ужас. Кристина нервно хохотнула. Из госпиталя меня выписали уже после подписания мира, а там начались чистки. Пришлось перебираться на Юпитер, благо толковые офицеры и пилоты у энергетического флота всегда были в цене. Господи, какое счастье, что я тебя нашла. Девушка осторожно провела рукой по щеке Берни, словно пыталась убедить себя, что это не сладкие грезы. Живой, слава Всевышнему, ты живой. Берни, пожалуйста, обещай, что никогда больше не оставишь меня. Маккензи сгробастала Зянца за плечи. Не перенесу этого, слышишь? Не бойся, не оставлю и никуда больше не отпущу от себя. Вайсман прижал девушку к себе, зарывшись носом в ярко-красные волосы. Не теперь. Альдеран, дворец вице-короля. Ну как прошла очередная сессия? Поинтересовался присевший рядом с Леей отец. Как бы тебе сказать? Вздохнула принцесса. Иногда мне кажется, что Сенат все больше превращается в ширму для успокоения масс. На днях клика Таркина протолкнула в обход стандартных процедур закон о расширении полномочий колониальной администрации. Часть сенаторов пыталась опротестовать этот документ, но... «Понимаю», — кивнул Бейл, — «горестно сознавать, что нынешнее положение дел в галактике — это отчасти и моя вина. Как слепы и наивны мы были, когда выбивали почву из-под ног Валорума. Не разглядели, не поняли, кого возводим на вершину. Вряд ли тогда кто-то мог предполагать такое», — обняла отца Лия. «Но свершившегося уже не изменить, нам остается только приложить все усилия, чтобы этот кошмар закончился. Об этом я как раз и хотел поговорить, резко посерьезнел Бейл. Ты уже знаешь, что деятельность Альянса набирает обороты. Но на днях произошла катастрофа, мы потеряли одного из лучших связанных в ядре и регионе экспансии. Это Фалкрум, что ли? Принцессе тоже доводилось слышать об этой личности. Но в армейских сводках не фигурировал отчет о ее поимке. Да, тем более, что с биографией ее не так-то просто взять. К сожалению, сведений о местонахождении ни Фалкрума, ни эвакуировавшего ее корабля нет. Скорее всего, они погибли в неравном бою. Как назло, и ее ближайший коллега, Катарн, тоже недоступен. Он отправился на крайне опасное задание. И вам нужна замена. Лея поняла, куда идет диалог. Да. Бейл присел перед дочерью, взяв ее за левую руку. Участившийся пульс вице-короля показывал, насколько тяжело дается ему вот-вот озвучиваемая просьба. «Будь у меня возможность, я бы не пошел на такой риск, но пойми, больше, кроме тебя, у нас нет никого, способного свободно передвигаться по галактике, не привлекая к себе излишнего внимания имперских спецслужб. Я понимаю», — кивнула Лея. Мы все приносим посильный вклад в борьбу с режимом узурпатора. Что я должна буду сделать? Солнечная система, астероидный пояс, Аксис. Давай, давай, так. Стоп, машина. Рявкнул в гарнитуру Ян, заметив сигнал зианского регулировщика. Тут же команда обслуживания двигателей перевела их в холостой режим. Мягкий толчок возвестил об успешной посадке. Похоже, местным часто доводилось ремонтировать поврежденные корабли в полевых условиях. За прошедшие с момента боя пару часов аварийные команды землян успели закрыть временными заплатками все пробоины в корпусе корвета, причем так добротно, что не осталось ни щелочки. Мало того, участвовавшие в осмотре двигательной установки техники отметили повышенную изношенность некоторых элементов силового набора, что могло сказаться при перелете через астероидное поле, в глубине которого и находился обещанный док. Когда же выяснилось, что в текущих условиях восстановить его не получится, командир зианской эскадры, представившийся как Машимрисила, предложил весьма оригинальный выход – пришвартовать CR-90 к корме одного из своих крейсеров между гондол двигателей, благо носовая часть корвета вполне пролезала. А это нормально – проводить стыковку подобным методом. Абсолютно. Во время войны Муса и так десантные капсулы буксировали. Концепция проверенная и отработанная. Так, собственно, их и дотянули до пункта назначения. За свою жизнь Асаки доводилось повидать всякие разновидности космических станций, от мирных исследовательских постов до оборонительных платформ. Пару раз во время войны клонов она вместе с парнями Рекса выкуривали пиратов из расположенных на поверхности безжизненных лун баз. Но земляне смогли удивить Тагруту, когда на экранах радаров появился огромный астероид, напоминавший тетраэдр, только наличие рядом каменного шара, пристыкованного к основному массиву толстыми балками и мелькающие по поверхности огни позволили повстанцам понять, что база Зиона находится внутри этой скалы. За время, пока повстанцы при посильной помощи юпитерианцев и эскадры Машимри латали критические повреждения, им уже подготовили торжественную встречу, на сканерах вспыхнули отметки довольно внушительного флота. В основном это были такие же мусы. Но на этом зеленом фоне контрастировали ярко-красными пятнами суда другой конструкции, некоторые напоминали старый морской корабль, к которому приделали двигатели и запустили в космос. Другие, гигантского комара, висящего в межзвездной пустоте носом в сторону корвета повстанцев. Больше же всего выделялся на фоне окружающих алый гигант, способный потягаться размерами с каким-нибудь линкором сепаратистов. Это ощущение еще больше укрепилось, когда наскоро приведший себя в порядок Берни вкратце описал Гваден, с его слов выходил типичный авианосец проведения на стероидах. Ну и конечно вокруг всей этой армады витали многочисленные мобильные доспехи. Асака заметила как уже знакомые Заку и Газы, так и более массивные машины с крестообразными лицами Ригдомы. И именно в обитель этого флота отчаянные первооткрыватели держали курс. «Советую быть аккуратней, в зоне доков нет гравитации», пояснил Берни готовящимся к выходу наружу повстанцам. И действительно, едва Асака и остальные члены отобранной для визита группы покинули борт корвета, как сразу их тела наполнила уже знакомая по невесомости легкость. Вау! Шашива ухватилась за придерживавшую себя силой в нужном положении Тагруту. Зачем такие сложности, когда можно просто секторально выключать гравитационные генераторы? Какие генераторы? удивился Вайсман. Тяготение у нас обеспечивается центробежностью, и то только в жилой части колонии и станций. Да и мы привыкшие, в невесомости проще добираться до нужных узлов кораблей и доспехов. А это не перебор, решила уточнить Твилечка. Ваши машины же не выглядят слишком большими. Вместо ответа Берни ткнул куда-то в сторону. Приглядевшись, Асака поняла, что в словах зянского сержанта был резон. Там, в специально оборудованных захватах, располагалась гуманоидная конструкция минимум втрое больше обычного доспеха. Чего уж говорить про снующих вокруг колосса техников, казавшихся на фоне зеленой громадины совсем крошечными. Невероятно. Шашива с трудом вернула дар речи. Колосс действительно впечатлил техника повстанцев. Такого монстра только туча сит-бомберов и сможет забодать. Но Изиэль с какой-то гордостью произнес Берни. Самый большой мобильный механизм, когда-либо построенный в земной сфере. Он правда сложный в управлении и дорогой, но зато чудовищно мощный. Гата на таком полфлота Федерации разгромил. Почти в одиночку, от этих слов-то Грута поежилась. Какой же мощью обладает этот механизм, раз способен выйти один против целого флота? А откуда вы так много знаете об особенностях управления машинами подобного типа? Решила уточнить Асака. Я и сам одно время был пилотом мобильного доспеха. Правда, недолго. Первая же миссия обернулась тем, что меня сбили. Какое-то время спустя в наспех отремонтированной машине пришлось драться с полностью рабочим гандамом. Это такой доспех для элитных пилотов, если что, пояснил Берни в ответ на вопросительные взгляды повстанцев. Ну а там война закончилась, и я по причине ранения оказался здесь в запасе. Вас, кстати, уже ждут, сержант указал рукой на замерший почетный караул, одетый в занятную темно-зеленую форму. Далеко собрался. Ухоженная ручка Кристины цапнула Вайсмана за воротник формы. Сейчас она сменила скафандр на красную форменную куртку, обтягивающие брюки и синий берет. Ты не забыл, какую насыщенную программу обещал на остаток дня? Да-да, только подмахну пару документов, полностью свободен, улыбнулся Берни, беря девушку под руку. Интересно, как они умудрились познакомиться? Закатила глаза тихо завидующая Асака. Впрочем, сказала она это гораздо громче, чем хотела. Ну я ведь вам рассказывал о своем бое с гандамом. Догадываетесь, кто управлял противостоявшим мне доспехом? Довольно улыбнулся при виде лиц повстанцев Берни, прежде чем направиться со своей спутницей по делам. Ну и какие у вас будут предварительные соображения, друг мой любезный? Хаман тяжело оперлась на сцепленные руки. Сидевший напротив человек в белом кителе юпитерианцев покрутил взятое с тарелки яблоко. А что тут особо думать? Пожал плечами Сцирокко. Если хотя бы половина того, что рассказали пришельцы, правда, мы умудрились перейти дорогу более влиятельной версии Гирина Заби. Рапорт капитана Силла только подтверждает это. Имперский ЗР даже не попытался вести переговоры, сразу начав стрельбу, юпитерианец с хрустом откусил довольно большой кусок яблока. Вопрос в том, насколько быстро хватится подбитого корабля. Оттащить в астероидный пояс его вы не пробовали. Вмешался в диалог третий присутствующий в кабинете. Хоть какая-то была бы маскировка. Чем, позвольте узнать. Поптимус бросил красноречивый взгляд на стоявшего у окна блондина. Мой танкер в одиночку вряд ли бы сдвинул это треугольное корыто с места, Федерация запретила нам ставить двигатели с большой тягой. Да и потом, если к нам явятся поисковики, нам уже никакие попытки скрыть обстоятельства не помогут, слишком характерные повреждения корпуса. Последствия можно предугадать, кивнула своим мыслям леди Карн. Ладно, в нашем случае все понятно. Аксис сейчас все, что осталось от герцогства, и отступать нам некуда. Но вам-то какой интерес вписываться за абсолютно чужих существ? Какой интерес, говорите? Сцирокко поправил выбившуюся из прически прядь. Интерес мой заключается в простом выживании. Я сильно сомневаюсь, что с приходом империи флот Юпитера просуществует хотя бы день. Карусанту и раньше не нужны были независимые игроки, а уж теперь, Федерацию привлекать будем. Не вижу смысла, вновь подал голос блондин. Даже спустя 5 лет в Дакаре по-прежнему сидят капитулянты, которые с радостью сдадутся на милость любому обладающему дубиной побольше, всего-то и разницы, что нынешний жандарм говорит на английском, а имперский фельдфебель на бейсике. Мне кажется, ты слишком драматизируешь, Азнабль, возразила Хаман. Уж как минимум Хаймен и его подручные точно не будут лобызать ноги оккупантам. «И что?» — приподнял бровь красная комета Зиона. «Как один из тех, кто вытащил на своих плечах всю тяжесть Лума, могу точно сказать, простой разгром флота породил панику в верхах Федерации. Только ревил и помешал закончить на этой ноте войну, но теперь его нет, а подражателей вроде Джамитова и Фрирасалью так же легко, как до этого возносили на пьедестал. Большинство землян не желает быть слишком долго кому-либо благодарными. Значит, мы в целом одни против всей галактики, если рассматривать худший сценарий», — подвела итоги Хаман. «Впрочем, как будто когда-то было иначе. Передайте секретарю, пусть ведет сюда парламентеров Альянса. Будем совместно думать, как выбираться из этой ямы. Северные окраины сектора Мадилу. Значит, усмиритель по-прежнему не выходит на связь», — уточнил на всякий случай Карпинус. «Так точно, сэр. Все попытки окончились неудачей по причине отсутствия принимающего устройства, что означает, что Марс Адалли скорее всего нарвался на превосходящего противника. Не самый приятный расклад», — контр-адмирал задумчиво потер подбородок. «Передайте на все корабли эскадры, по окончании зачистки и пополнения припасов выдвинуться к месту последнего выхода усмирителя в эфир. Сэр, разумно ли отклоняться от поставленной командованием задачи?» Формально приказ гласил: провести рейд по границам сектора и прилегающим окраинам дикого космоса, уничтожая все обнаруженные базы пиратов и ячейки бунтовщиков. Думаю, не произойдет ничего экстраординарного, если между очередными отчетами мы ненадолго задержимся у места предполагаемого последнего прыжка нашего корабля, который, напомню, в эту минуту возможно нуждается в нашей помощи. 1. Догорают остатки кислорода, вытекающие из разгерметизированных отсеков. 2. Один из которых повредили перед прыжком в Солнечную систему, а второй зацепило шальным выстрелом уже сейчас. 3. Световые указатели, используемые в аварийной ситуации. 4. Устоявшийся термин, в данном случае подразумевающий портовую секцию с кислородной атмосферой. 5. Обязательный элемент аварийного набора пилота мобильного доспеха при ведении боя в космосе. 6. Так он облегчил попадание в шлюзовую камеру. 7. Обоим этим персонажам, чуть больше 20, максимум 30. 8. Тесть снятых до наступления Вселенского века. 9. Звание Ильи, младший лейтенант, тогда как основная масса техников, сержанты или старшины. 10. Во вдохновившем меня фике английский и бейсик вообще ничем не отличаются. 11. Учитывая, что ждало этих персонажей в аниме-первоисточнике, я решил дать им шанс на счастье. 12. Этот фрагмент пишется от лица Леи. 13. Ну вы поняли, после чего он себя приводил в порядок. 14. Вообще некоторые корабли можно завести и в жилую часть Аксиса, где есть гравитация. Но взявшихся непонятно откуда повстанцев решили туда не пускать. 15. Иногда к технике земной сферы применяется термин Mobile Weapon, как правило к механоидам и бронитам. 16. Если кто помнит, сначала этот персонаж Зета Гандам носит стандартную форму титанов, а ближе к концу – белый китель уникального покроя, никак не подпадающий под фасон мундира Федерации. 17. Это не опечатка, красная комета здесь прозвище. 18. Оба эти человека – выходцы из вооруженных сил Федерации. Джамитов Хаймен, лидер титанов, Блексфрир, глава оппозиции военных, ратующих за смягчение прессинга космоноидов и реформы. Техника, упоминающаяся в главе, тяжелый крейсер класса Тайвикай, модернизированный корабль одного из первых проектов молодого Зианского флота. В плане конструкции это германский карманный линкор, запущенный в космос, 2-3 орудийные башни, зенитные батареи, носовые торпедные аппараты. Медлителен, зато имеет большой трюм, поэтому чаще всего играет роль монитора позиционной обороны или патрульного судна. Крейсер класса Эндра. Новейшая разработка Аксизиона представляет собой переработанный мусай, получивший полноценный ангар в носовой части и пару магнитных катапульт. Кроме того, теперь орудия размещаются по одному, но перекрывают все сектора. Умеет самостоятельно входить в атмосферу, хотя и весьма рискованным способом. Линкор Гваден, флагман военно-космического флота Аксизиона. Ближайшим аналогом во флотах Небесной реки будет проект проведения КНС. Гваден имеет мощное вооружение и самую большую палубную группу доспехов. Линкор класса Гванзен, менее мощный предшественник Гвадена, похожий на насекомое, был построен всего в 3 экземплярах, так как проект оказался откровенно неудачным. Отличился разве что большой высотой ангара. Это единственный корабль, имеющийся у Аксизиона, способный перевозить мобильные брониты внутри себя. Риг Дом 2 – тяжелый мобильный доспех Зиона. Первоначально Дом задумывался как планетарная машина, но финальная стадия однолетней войны вынудила переделать большую часть оставшихся на складах стороны 3 доспехов этого типа для боя в космосе. Риг Дом 2, разработанный в рамках программы унификации вооружений, отличался от предшественника большей скоростью и надежностью работы систем. Во время боя обычно стремится прорваться максимально близко к вражеским кораблям, где идущие в качестве базового вооружения дома тяжелые ракетометы способны натворить больших дел, враг попросту не сможет сбить летящие в него боеголовки. Но Изиэль – супертяжелый мобильный бронет. Из всех машин этого класса больше всего приближен в плане конструкции к мобильным доспехам. Вооружен кучей лучевых орудий разных калибров, а также несет генератор Ай-Поля. Именно такой машиной управлял легендарный Асановиль Гата на финальном этапе операции «Звездная пыль». Сид-бомбардировщик, именно то, что написано на упаковке. Предполагалось использовать его только для атак на вражеские корабли, но с появлением на политической карте Зиона бомбовоз неожиданно получил ипостась охотника на мобильные доспехи. Его куда более мощные по сравнению с доступными тайфайтерами ракеты оказались единственным, что могли противопоставить врагу имперские пилоты на первых порах после битвы при Ивине. Глава 3. Ледяной багрянец. Аксис Анфилада возле дворца регента. Загибающийся кверху горизонт все еще изрядно озадачивал Асаку. Что поделать, Тагрута привыкла несколько иначе трактовать понятие «космическая станция». В небесной реке они мало чем отличались от коридоров звездолета. Иным было устройство жилой части Аксиса. Особенности конструкции вынуждали размещать здание на внутренней поверхности вращающегося цилиндра. Впрочем, за счет такой планировки Асака могла полюбоваться наличием над головой какого-никакого неба. Наблюдая за забавным облаком, Тагрута вновь прокручивала в голове недавний разговор. «Прошу, ее превосходительство ждет вас», — секретарь указал на любезно распахнутые перед повстанцами двери. Асака сдержанно кивнула, прежде чем переступить порог. Надо сказать, первоначально она ждала, что лидер Зиона будет принимать повстанцев в тронном зале, в присутствии толпы придворных лизоблюдов. Реальность оказалась куда прозаичней. Небольшой кабинет с видом на жилую часть Аксиса, обставленный скромно, но со вкусом. «Присаживайтесь, дорогие гости. Как говорится, в ногах правды нет», — сдержанно поприветствовала вошедших сидевшая за массивным столом человеческая девушка примерно одного с Тагрутой возраста в простеньком костюме. «Да, не такой джедайка представляла себе регента Аксиса. Меня, как вам уже наверняка сказали, зовут Хаман Карн. Это», — она указала рукой на блондина в красной форме, — «командор Чар Азнабль, один из моих доверенных лиц и командир сил быстрого реагирования. Ну а Паптимус Сцирокко, мужчина в белом кителе, чем-то напоминавшим мундир имперского гранд-адмирала, галантно поцеловал протянутую для рукопожатия ладонь Тагруты. Капитан обнаружившего вас танкера, рад познакомиться со столь очаровательными гостями. Понятно, местный аналог Нута Ганрея, только со стержнем». «Взаимно», — кивнула Асака, садясь с правой стороны Т-образного стола. «Как вам уже сообщали первыми вступившие в контакт ваши военные, мы представляем Альянс за восстановление республики. На основании чего можно сделать вывод, что она рухнула», — прервала заготовленную рыцарем Тана речь Хаман. «Позвольте уточнить, под влиянием каких факторов это произошло?» «Государственный переворот в разгар гражданской войны», — опередил Тагрутуян. «Канцлер Палпатин на волне своей популярности узурпировал власть и провозгласил себя императором. Знакомая картина», — хмыкнул Азнабль. «Дальше новоявленный тиран начал закручивать гайки, чем спровоцировал рост протестных настроений, очень быстро переросших в вооруженное сопротивление во главе с уцелевшими после чисток представителями старой власти». «Примерно так», — не стала отрицать очевидная Асака. «Как-то подозрительно быстро эти люди просчитали подноготную противостояние Альянса и Империи. Первоначально мы не планировали вторгаться в вашу систему, дабы не втягивать еще больше разумных в кровопролитие». «Понимаю, но что вышло, то вышло», — кивнула леди Карн. «Тогда ответьте мне на вопрос, господа повстанцы, от чьего имени вы сейчас говорите?» «Простите», — приподняла бровь Тагрута. «Вы, наверное, удивлены тем, как быстро была озвучена подоплека происходящего в галактике. А объясняется просто, там, в земной сфере, Хаман ткнула рукой куда-то себе за спину. Сейчас происходит практически точная калька описанных вами событий. Мы и сами тоже не безгрешны. Поэтому я и спрашиваю, готовы ли вы поручиться за руководство Альянса, что оно адекватно воспримет ряд не самых приятных страниц из истории Зиона. При этих словах Асока почувствовала от чары тень, злобы, презрения, осуждения. То есть сама перспектива воевать против контролирующей полгалактики империи вас не пугает, решил уточнить Ян. Я подозреваю, что выбора у нас особого-то и нет, пожал плечами Азнабль. Да, на Корусанте могли бы приподзакрыть глаза на обстановку в Солнечной системе, могли бы, может, искать какие-то формы интеграции. Но расстрел звездного разрушителя, гибель солдат и офицеров. Нет, этого нам точно не простят. Тогда в чем проблема? Уверена, что Альянс по достоинству оценит вашу помощь. Судя по сквозившим эмоциям, попытка Асоки вернуть диалог в прежнее русло не особо удалась. Один умный человек сказал, революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а плодами пользуются негодяи. Да, мы при любом раскладе наверняка уже втянуты в войну с империей, но что это принесет моему народу? Ради чего ему предстоит проливать кровь и лить слезы попавшим за родину? И не получится ли так, что после победы господа демократы забудут прошлые обещания? Любуетесь красотами. Выдернул Тагруту из воспоминаний знакомый голос. Пару секунд спустя рядом с Асокой на перила облокотился Азнабль. Хорошее, кстати, место, тихо, спокойно. Сам иногда прихожу сюда подумать в уединении. Тогда на приеме вы как-то особо остро отреагировали на предложение Союза, решила попробовать навести мосты Тана, грех было упускать шанс пообщаться без лишних ушей, да еще в неформальной обстановке. Вы так скептически относитесь к демократии. Демократия, хмыкнул Чар. История показывает, что более коррумпированную и равнодушную власть трудно представить, а расплачиваться за алчность элит приходится простому народу. Смелое заявление, Асоков чем-то понимал азианского офицера. Ей и самой пришлось хлебнуть жизни изгоя после предательства Борис. Но на чем основано такое мнение? Потому что то же самое происходило в земной сфере. Федерацию интересовали только отчисления в казну и благосостояние привилегированных классов, на выброшенных в пустоту космоса колонистов ей было плевать. Я сам родом со стороны 3 и воочию наблюдал, каково это, жить в приглаженной резервации без права решать свою судьбу. Многие пытались достучаться до федеральных верхов, но увы, со связанными земной гравитацией душами они не желали слышать. И насколько далеко все зашло. На этот раз Сазнабль чуть помедлил с ответом. Почти полдесятилетия назад была война с Землей. К сожалению, по большому счету, напрасная. Федерация ничему не пожелала научиться и ничего не хотела менять. Последнее время она только усиливала репрессии против всех, кто заикался о переменах. Знакомая картина. Асока поежилась, вспоминая творимый империей ужас. Почти один в один окончание войны клонов. Вы потеряли на ней кого-то. Вопрос Азнабля застал девушку врасплох. «Простите, я чувствую вашу скорбь и тоску», — пояснил Чар. Эти слова заставили Асоку напрячься. Он что, одаренный? И ведь в самом деле, командор чуть ярче ощущался в силе, чем обычный человек. Понимаю, насколько сильной была боль в момент утраты. Да что вы можете знать об этом? Огрызнулась вспылившая Асока. Впрочем, злость быстро сменилась удивлением, когда-то Грута наткнулась на взгляд Азнабля. Ее звали Лала Сун, джедайка отметила забавную схожесть с именем премьер-министра Камина. Она была кем-то вроде карманного провидца у одного авторитета, способности Ньютайпа к эмпатии и предвидению хорошо ценится в криминальных кругах. Слепой случай свел нас вместе за несколько лет до войны. Сам не знаю почему, но я заступился за девчушку, бывшую разменной монетой в руках бандитов. Асока словно наяву увидела хрупкую индуску, доверчиво глядевшую на этот жестокий мир. В герцогстве как раз набирали добровольцев в институт Фланагана, занимавшийся исследованием способностей ньютайпов. Платили соискателям много, и Лала записалась в участники. Война разлучила нас, но во время редких встреч она говорила, что у нее все хорошо, а Знабль горько усмехнулся. Какое-то время мы даже подумывали о браке. Но у судьбы были другие планы, верно. Лала пожертвовала собой, спасая меня от смертельного удара вражеского доспеха. Много раз я задавался вопросом, почему именно она, самая светлая и чистая из всех нас. Лала мечтала принести мир и счастье другим, а себя не уберегла. Тяжело вздохнувший Чар на миг прикрыл глаза. Полагаю, у вас случилась примерно та же история. К своему стыду Асака разревелась, уткнувшись в грудь малознакомому человеку. Возможно, она устала держать накопившуюся боль в себе. Возможно, история трагичной дружбы пробила какой-то блок в ее чувствах. Возможно, что-то в этой истории напомнило случившееся с ее учителем. А может, Тагрута впервые за долгое время нашла кого-то, действительно способного ее понять. Чар молча слушал неутихающий поток сознания, обняв вцепившуюся в него Тана. В какой-то момент дзянский офицер и вовсе начал гладить Тагруту по затылку. «Всех, понимаешь, всех до последнего, не пощадив даже маленьких детишек, несмышленышей». Асака подняла мокрые от слез глаза. «За что? Что они сделали, чтобы заслужить подобное? Это общее проклятие тех, в чьи руки слишком легко далась власть», — подумав, ответил Азнабль. «Прошел однолетнюю войну от первого до последнего дня и знаю, как быстро и низко падают обретшие власть повелевать другими. И хотя люди преуспели в изобретении новых способов уничтожения себе подобных, война не меняется. Как же тогда жить? Выходит, наша борьба с самого начала обречена на провал. Не грусти, Асака, не надо. Лучше глянь, сколько хороших людей вокруг», Чар обвел рукой открывающуюся с анфилады панораму. «Ради того, чтобы они так же, как сегодня, могли жить и радоваться жизни, мы взвалили на себя бремя стражей мира. Тогда уж больно тяжелым оно выходит», — поежилась Асака. «Что поделать, пока эгоизм и амбиции диктуют свою волю разумным, мир будет похож на огромную пороховую бочку. Вопрос в том, кто и как чиркнет спичкой. Система Эндер. Новые данные от разведдранов пришли», — поинтересовался Карпинус, поднявшись на мостик воздаяния. «Отправленные по предполагаемому маршруту усмирителя зонды пару дней назад переслали на звездный разрушитель Империал-1 инфопакет, подтвердивший подозрения Карпинуса. Около астероидного пояса дрейфовал сильно покореженный остов пропавшего корабля. Характер повреждений несомненно указывал на то, что победа побывала в неудачном для себя бою. Заодно и выяснилась причина отсутствия связи с кораблем Марса. Далее у смирителя отсутствовала большая часть надстройки, где и находились необходимые посты. Естественно, Карпинус отправил в шатт сектора донесение о случившемся. Да, под его началом, помимо воздаяния, была эскадра из 4 фрегатов Небулон и 2 Арквинтинсов, вот только корабли прошли долгий поход по границам сектора Мадилу. Механизмы были изношены, а топливо и боеприпасы получены незадолго до обнаружения останков усмирителя. Поэтому Карпинус решил перестраховаться, тем более, что предстояло понять подлинные причины произошедшего и силы потенциального противника. Мог ли Марс Адалли, человек весьма вспыльчивый, в ходе погони спровоцировать конфликт с местным населением? Учитывая кое-какие факты из поднятого личного дела, контр-адмирал имел все основания предполагать такой исход. Поэтому он не сильно удивился пришедшему из штаба приказу продолжать наблюдение до получения новых распоряжений. «Да, сэр», — ответил оператор дальней связи. «Как вы помните, при первом сеансе на орбите пятой планеты системы, газового гиганта, дрейфуют несколько групп рукотворных объектов, на экране появились изображения вытянутых цилиндрических конструкций и нечто, несомненно являвшееся станцией добычи газов. Похожие обнаружены и на орбите третьей планеты».